Греческий полис. Греческий полис формировался как община граждан, занимающихся земледелием. Этот вид деятельности граждан являлся базой экономики полиса. И поскольку именно полис является основной формой политической и социальной организации античного общества, следует подробно рассмотреть это многостороннее явление, причем использовать материал развития полиса классического типа, архаической Греции. Поздние греческие авторы Фукидид, Геродот определили полис как коллектив, точнее, организованную общность людей. Полисный коллектив, как коллектив граждан, обеспечивал все материальные условия своего существования. Это означало сосуществование таких структур, как совокупность домохозяйств, земли и имущества, обеспечивающих достаточное материальное процветание. В основе полиса лежали материальные отношения собственности, которые проявлялись в двуединой форме – государственной и частной. Античные авторы, как современники данного исторического феномена, отмечали, что предпочтительно сочетание системы собственности общей и собственности частной, если они освещены обычаями и урегулированы законами государства. В общественном владении находились определенные категории земель, а вот право на земельный участок в пределах полисной территории имели только граждане. Этот принцип исключительности в отношении собственности на землю только для граждан полиса являлся фундаментальным принципом античной гражданской общины. Этим объясняется повсеместная публичность всех сделок, связанных с землей, утверждение земельного максимума, надзора за наследованием. В спорных случаях полис становился наследником земельных наделов. Таким образом, полис как коллектив граждан являлся и верховным собственником, и гарантом земельной собственности отдельных граждан. Отсюда так нередки случаи общественного недовольства, когда среди граждан раздавались требования перераспределения земли. Подобное отношение к владению землей привело к складыванию полисной политической системы, когда политическими правами наделялись только собственники земли. Яркими примерами такого обусловленного гражданского статуса являлись Спарта, Гераклея Понтийская и ряд других полисов Греции. Такой ойкосный принцип, когда глава домохозяйства ойкоса имеет право на участие в политической жизни, чего не имели даже его взрослые сыновья, не мог не препятствовать общественной жизни. Политическими правами пользовались и те, кто по каким-то причинам утратил земельный надел. Но в обществе владение землей было доминирующей тенденцией, так как это являло собой требование социального престижа. В афинской практике, например, оратору и стратегу невозможно было пользоваться доверием народа, не будучи землевладельцем. Описанные требования к политической жизни реального древнегреческого полиса привели к тому, что все граждане являлись равными соучастниками политической жизни. Таким образом, полис был, с одной стороны, суммой ойкосов, домохозяйств, с другой обладал сложной организацией, в основе которой лежит такая единица, как ойкос. В результате новых экономических процессов происходил переход от варварства к цивилизации. Архаическая эпоха укрепила позиции города-полиса. Произошло экономическое и политическое отделение полиса от деревни и подчинение ее. Развитие товарно-денежных отношений формировало политическую картину развития Греции 8-6 веков до нашей эры. Греческий полис вырос из укрепленных поселков гомеровского времени, полисов восприняв название. Полис архаического типа представлял собой центр карликового государства, объединяя близлежащие комы деревни, располагавшиеся вокруг полиса. Подобное укрупнение и политическое усиление полиса, как отмечают древние историки, было связано также с естественным приростом населения. Практиковалось объединение общин, так называемый синойкизм, совместное поселение, для противостояния враждебным силам. В большинстве случаев на незначительной территории жило до 1000 человек. Наиболее заметные города этого периода – Милет и Каринф. Археологическая Смирна поразила исследователей правильной планировкой, развитой бытовой культурой, грамотной ландшафтной привязкой к побережью полуострова, на котором полис располагался. Аристотель различал несколько типов устройства полиса. Он включал сюда, соответственно, монархию, аристократию, олигархию, демократию и политою. Античный автор владел достаточным историческим и фактическим современным ему материалом, однако затруднялся придать строгие рамки своей структурализации, поскольку понимал отсутствие резких различий в социальном статусе отдельных групп населения раннегреческого полиса. Полис воспринимался Аристотелем на основе объединяющего начала, принадлежности человека к своему коллективу, местным святым местам и богам земле близким. Идея полиса мыслилась как противостояние отдельного народа тяготам внешнего мира, стихийным бедствиям и нашествиям врагов. Происходила интеграция коллектива перед возможными непредвиденными опасностями, вплоть до столкновений с враждебно настроенными племенами за границами собственного полиса. Как признак полиса, у многих античных авторов указывается автократия демоса. В каждом конкретном случае демос – граждане полиса, способен противопоставить себя индивиду. Такое, например, случилось при выведении колонии на Фасос и было отражено в поэзии Архилоха во второй четверти середине VII века до нашей эры. Тип полиса определяется соответственно основному механизму решения общеполисных проблем. Примером раннедемократического полиса можно считать общественное устройство Хиоса. Гражданскими правами здесь было наделено все свободное население, причем из сохранившейся ретры VI века до нашей эры видно, что граждане ограждались от злоупотреблений властей, магистратов, путем возможности апеллировать прямо к народному собранию. Будучи уличенными во взятках, магистраты, демархи и басилеи платили штраф. Причем сумма штрафа бывала весьма ощутимой. Всю свою внутреннюю жизнь демократический полис регулировал посредством законов, принимаемых с согласия и при участии своего свободного населения. Этот пример попал в исторические анналы благодаря тому, что в Хиосе большая часть жителей не только стояла на высокой ступени благосостояния, но и смогла обойтись в своих взаимоотношениях без столкновений на классовой основе. Живя в крупном торговом центре своего времени, хиосцы были членами купеческой фактории в египетском Навкратисе. Хиосские амфоры, присутствуя в слоях VII-VI веков до нашей эры, в широком разбросе археологических памятников. Во Фракии появилась колония Марония с аналогичной системой управления, ставшая вскоре известным винодельческим центром. В середине VI века до нашей эры хиосцы освоились на материке Атернея, напротив острова Лесбос, приумножив таким образом свой земельный фонд. Олигархический полис предполагает особую систему земледелия, которая находит отражение в соответствующих законах. В этом смысле интересно лакритское законодательство последней четверти VI века до нашей эры, по которому проводился передел земельных угодий. Судя по контексту документа, в общину были приняты новые поселенцы-чужестранцы, получая надел. Возможно, было и получение нескольких наделов. Гражданин пользовался также и общественным фондом, из которого мог черпать средства на обустройство. Наследственные права на землю фиксировались законом, так же, как и размер взимаемого на общественные нужды налога. Стимулируя частную инициативу и, возможно, более высокое качество обработки земли, полис закреплял вновь приобретенные земли за своими гражданами. Закон объявлялся освященным Аполлоном Пифийским, что придавало правам на землю божественную незыблемость. Полисная жизнь разнообразилась вступлением во владение новых эпойков и переделом участков, однако на практике новоприбывшие, как сказано в документе, боеспособные защитники ставились в неравные условия по сравнению с коренными жителями, получали неудобную или каменистую землю. Однако в любом случае земельная собственность давала право голоса в городском собрании. Кроме того, существовал еще и совет 101 человек, куда избирались наиболее достойные граждане полиса. Однако постепенно, по мере ослабления старых демократических связей и концентрации имущества в руках отдельных людей, демократическая форма правления полиса приобретала все более и более явственные олигархические черты. Олигархия начала выделяться из общего числа свободных граждан полиса благодаря двум основным признакам: владению большим количеством земли и своим вооружением. Были чисто земледельческие олигархии. В других случаях олигархию составляли также некоторые члены общины согласно праву рождения, потомки завоевателей и так далее. Однако, являясь по крайней мере потенциальным владельцем земельного надела, каждый гражданин полиса являлся также и воином. В истории архаической Греции зафиксированы в достаточной степени и всаднические олигархии, где воинская доблесть почиталась выше и давала больше возможностей для управления своими согражданами, нежели чисто имущественное положение. Ряд полисов признавал гражданами только тех, кто имел возможность выступить на войну в полном гоплитском вооружении. По свидетельству сохранившихся источников, возможность или невозможность приобретения гражданином полиса всего набора вооружения гоплита, паноплин, и таким образом участие и неучастие его в сражении в качестве полноценного тяжело вооруженного воина определяло участие его в тех или иных гражданских структурах. Поскольку оружие в те времена вообще стоило недешево, то в конечном счете общественный вес того или иного человека определялся опять-таки его личным благосостоянием. Причем положение это, как можно убедиться, ни в коей мере не изменилось на протяжении всей мировой истории. Военная сторона полисной олигархии, служба в фаланге, была исполнением основной гражданской обязанности. Фаланга мыслилась как продолжение полиса, а война – как естественное занятие свободных людей. При этом однотипные, подчиненные единой дисциплине действия равных друг другу воинов символически подчеркивали равенство этих людей и во всех прочих, не связанных с боевыми действиями, делах. Многие детали полисной жизни неясны до сих пор, и это оставляет простор для свободных трактовок и разнообразных гипотез, а также лишний раз подчеркивает сложный характер древнегреческих общественных отношений. Греческая колонизация 8-6 веков до н.э. Общие причины колонизации. В процессе изучения археологических материалов метрополии и колонии 8-6 веков до н.э., согласно свидетельствам античных историков, можно выделить как решающий фактор греческой колонизации социально-экономическое развитие полисов. Выведение апойкии хорошо показано на примере восстановления истории освоения греками различных областей Средиземноморья и Причерноморья. В целях безопасности первые колонии располагались на острове либо полуострове со всеми условиями жизнеобеспечения. Многие колонии, разбросанные по обширной территории от Кавказа до Гибралтарского пролива, невзирая на размеры территории, подчас играли важную роль в торговых связях, вывозя излишки продукции сельского хозяйства в метрополии. Колонии поглощали ремесленную продукцию, металлические инструментарии, предметы дорогой утвари. В колонии вывозилось вино и оливковое масло. За этим конкретным материалом стоят процессы размежевания интересов представителей земельной аристократии и демократических слоев. Иммиграционные интересы охватили мелких и средних землевладельцев, утративших наделы, ремесленников, вытесненных дешевым рабским трудом с рынка. В ходе внутренней борьбы из полисов выталкивалась нередко и аристократия. Интенсивное расселение на новых территориях в 8-6 веках до нашей эры получило название «Великой колонизации». Закономерный в этом свете выглядит активизация морской торговли и связанное с нею мореплавание. Разнообразие причин выведения апойки колоний было связано как с мирными способами, например, основание торговых факторий микенцами в Малой Азии, так и с насильственными, когда происходил прямой захват туземных ресурсов ради получения прибыли. Примером может служить деятельность ионийских колонистов в Центральном Средиземноморье. Причина колонизации на примере Питекус сводится к исторической обстановке и социальным отношениям на Эвбее и Ионии в 8-6 веках до нашей эры. Питекусы возникли на острове Иския для введения заморской торговли с этрусками, через них с туземными этносами Северной Италии и Южной Франции. Здесь складывается гражданская община со своей городской экономической структурой. Греческие колонии имели также и формы земледельческих поселений. Классическим примером такого типа были город Византий на фракийском берегу Боспора, основанный в 8 веке до нашей эры эмигрантами из дарийских Мегар. Южная Италия и Сицилия, как наиболее плодородные территории, также были притягательны для обустройства земледельческих поселений. Халкидяне основали колонию Наксос. В начале VII века до нашей эры куманцы с халкидянами положили начало колонии Занклу. Их вытеснили самосцы, а затем халкидийский тиран завладел землями колонии и назвал колонию Мессаной, Мессина. Здесь же осели эмигранты из Каринфа, основавшие город Сиракузы на Сицилии, колонии на острове Киркира и так далее. Таким образом, наиболее активными в процессе выведения колоний в это время были Эвбейская Халкида, Малоазийский Милет и Каринф в самой Греции. Процесс колонизации шел в направлении развития производительных сил в колониях, и постепенно экономика колоний стала носить смешанный земледельческо-торговый характер. Развитие колониальной периферии, необъятных рынков сбыта способствовало расширению границ эллинского мира. Постепенно колонии, воспроизводившие строй жизни метрополии, становились богатыми и процветающими. Пример тому – сицилийские Сиракузы и метрополия – город Каринф. Исчезла первоначальная экономическая зависимость колоний от метрополии. Существовало регулирование колониально-переселенческой политики ввиду необходимости организовать жизнь поселений, обеспечить порядок освоения земель колонистами. Была введена особая должность ойкиста для обслуживания переселенческого потока. Греческие колонии являлись полисами с независимым статусом, как и метрополия. Это положение возникало как следствие того, что колонии вырастали в крупные центры посреднической торговли в древнем мире, своеобразного транзита культурного развития и достижений цивилизации.